В какой-то момент, уже когда умер последний из участников последней, 11-й экспедиции, ты заказываешь со склада черную краску, а также черные толстые маркеры, и открываешь бесполезную дверь, за которой находится пустая белая стена, жертва бестолковой перепланировки. Ты выводишь на ней слова, подчеркнутые у топографической аномалии, слова, которые могли бы быть написаны смотрителем маяка. Этот проблеск интуиции на официальной встрече, подсказывавший тебе глубже изучить происхождение и историю Саула. И еще ты рисуешь на ней карту всех ориентиров в зоне X. Вот базовый лагерь, теперь ты называешь его «Мираж». Вот маяк, вроде бы символ безопасности, но на самом деле далеко не безопасный. Место, ставшее кладбищем журналов. Вот топографическая аномалия, дыра в земле, в которую проваливались все начинания и цели, становятся туманными, растворяются. А вот здесь остров, и, наконец, тут сам южный предел, похожий или на последний оплот обороны против врага, или на самый дальний его аванпост. Лаури, напившийся вдрызг на прощальной вечеринке перед отправкой в центр, всего через 3 года после того, как тебя взяли на работу, сказал: «Как же скучно, черт побери! Чертовски скучно, если они победят, если нам придется жить в том мире!» Словно люди вообще способны жить в том мире, против чего свидетельствовали все полученные данные, словно нет на свете ничего хуже скуки, и единственная задача ныне живущих в этом мире людей — это поиск путей борьбы со скукой. Чтобы каждый момент жизни, как выражался Уитби, рассуждая о параллельных вселенных, западал в память, чтобы головы людей не заполнялись пустотой, чтобы вселенные не ветвились лишь для того, чтобы встретить больше скуки. И Грейс бесстрашно возвысила свой голос позже, на какой-то другой вечеринке, споря с равно циничным и депрессивным мнением одного из присутствующих, но при этом как бы возражая Лаури: «Я все еще здесь только из-за своей семьи, из-за семьи нашей директрисы, и все потому, что ни за что не откажусь ни от нее, ни от них». Пусть даже Грейс и не могла поделиться с членами своей семьи подробностями и перипетиями борьбы, которую вела в Южном пределе, будучи, как саркастически говорил Лаури, «твоей правой рукой». Тем грубым и громким голосом правды, когда твой голос молчал или звучал невнятно, словно издалека. Ты успеваешь нарисовать лишь половину карты, как вдруг чувствуешь на себе чей-то взгляд. Это Грейс стоит, скрестив руки на груди, и укоризненно на тебя смотрит, прикрывает за собой дверь кабинета и продолжает смотреть. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спрашиваешь ты, держа в одной руке банку с краской, а в другой — кисть. «Можешь! Можешь еще раз уверить меня, что все в порядке!» Один из первых моментов, когда ты вдруг улавливаешь сомнение в ее голосе. Не несогласие, а именно сомнение, и с учетом того, сколь многое зависит от веры и преданности в Южном пределе позднего периода, это тебя беспокоит. «У меня все отлично», — говоришь ты, — «я в полном порядке, мне просто нужна памятка». «О чем? Зачем? Штату сотрудников? Тебе не кажется, что это несколько эксцентрично?» Прилив гнева при этих словах. И еще слабый отголосок боли. Лаури при всех его недостатках не счел бы это странным, он бы понял. Впрочем, если бы это Лаури рисовал карту на стене своего офиса, никто не стал бы его расспрашивать. Они спросили бы, могут ли подержать кисть, подправить вот в этом месте, принести ему еще краски. Для кумулятивного эффекта, чтобы подчеркнуть значимость происходящего, ты говоришь: «Грейс, как только я здесь закончу, подпишу приказ об эксгумации тел членов последней, 11-й экспедиции». «Зачем?» — с ужасом спрашивает она. Точно ей претит даже мысль об осквернении могил. «Потому что считаю это необходимым. Вполне веская причина». «То, что Грейс называет припадком лауризма. И ты делаешь это не по злобе, а из чистого упрямства». «Вот что, Синтия», — говорит Грейс, — «совершенно неважно, что думаю или не думаю я. Но все остальные сотрудники должны следовать за тобой добровольно». «Еще более упрямая мысль. На самом деле, тебе достаточно сговориться с Северенс, чтобы подчинить себе Лаури, и ты сможешь сидеть тут до скончания света». «Омерзительная мысль. Ты представляешь себе еще 37 экспедиций, уходящих одна за другой, чаще всего, чтобы не вернуться. Ты представляешь себя и Грейс, и Уитби, становящихся все более циничными и измученными, древними стариками, занятыми работой, которая не помогает никому, даже вам самим. Знаешь, мне надо все это закончить», — примирительным тоном говоришь ты ей, «раз уж начала». «Потому что будет выглядеть чертовски глупо, если не закончишь прямо сейчас», — говорит она и тоже смягчается. «Вот именно, будет выглядеть еще глупее, черт побери, если не закончу». «Тогда давай помогу», — говорит она так убедительно, что слова ее сразу проникают в самое сердце, как всегда проникали. «Давай помогу». «Ладно», — ворчливо соглашаешься ты и протягиваешь ей кисточку. «Но ты не отказалась от мысли выкопать мертвецов, и ты все еще ломаешь голову над тем, как изменить эту парадигму, в то время как Лаури пытается изменить свою. Ты не перестаешь раздумывать об этом, и в заведении Чипера, играя в боулинг, и отрывая купоны на покупки в продуктовом магазине, и принимая ванну, и посещая уроки танцев, лишь по той причине, что это занятие совершенно не в твоем духе. И ты занимаешься этим, прекрасно понимая, что Северенс не спускает с тебя глаз и наверняка считает такое поведение странным, но не опасным. Ты расставляешь все эти ловушки для самой себя, и если чувствуешь, что уже давно угодила в ловушку, то это только по своей же вине». На следующий день, после раскрашивания стены, Грейс ходит за тобой хвостиком, как всегда. И вот вы оказываетесь на крыше, хотя ты уже почти уверена, что Чей не подозревает о существовании этого вашего убежища, как подозревает о вмешательстве некой темной энергии, помогающей сохранить невидимую границу. И Грейс говорит: «У тебя есть план, верно?» «Все это часть плана. Точно знаю, у тебя есть план». И ты киваешь, улыбаешься и говоришь: «Да, Грейс, план у меня есть». Потому что не хочешь обманывать ее доверие, потому что надо что-то сказать. «Но все, что у меня есть, это ощущение, интуиция и короткий разговор с человеком, который должен быть уже много лет как мертв. А еще растение и старый мобильник. В снах ты стоишь на разделительной линии, держишь растение в одной руке, мобильник в другой, и наблюдаешь за схваткой между центром и зоной X. И некое подспудное ощущение подсказывает, что они находятся в состоянии войны гораздо дольше, чем 30 лет. Их тайная война длится на протяжении многих столетий. Центр — абсолютная противоположность зоне X. Безликой, стерильной, состоящей из бесконечных лабиринтов, непознаваемой. И на фоне этого фасада ты не можешь не признаться в ужасном предательстве. Порой тебя восхищает фатальная веселость и живость Лаури рядом с этим. Силуэт, дергающийся и извивающийся на фоне скучного белого экрана.